Глава 23. В то время, пока я обучала студентов и вместе с ними исцеляла больных горожан, отец тоже не сидел сложа руки. С каждым днем он совершенствовался в мастерстве оружейника, делился своим опытом с подмастерьями и перенимал мастерство товарищей по гильдии. Росли заказы, а вместе с ними росли и доходы. Столь быстрые успехи не могли не вызвать зависти конкурентов и, как следствие, кривотолков. Часто, возвратившись домой после повседневных собраний мастеров, отец вздыхал и хмурился. Он поделился, что вокруг нашего семейства ходят дурные слухи, на что начали намекать ему другие мастера. Староста гильдии Дункан стал держать себя с ним холодно и надменно, хотя никакими проступками отец не давал ему поводов для замечаний. Тучи над нами, похоже, сгущались с каждым днем. Неприятность не заставила себя долго ждать. В одно прекрасное утро, когда мы с отцом уже позавтракали и намеревались приступить каждый к своим трудам, раздался громкий стук у ворота. Подмастерье отца отпер двери, и в дом вошел человек в форме городского стражника. «Вы будете семейство Лиц, оружейник Джон и дочь его Лира», — строго вопросил он нас. «Ежели так, то указом его высокородия, достославного бургомистра Остина Финча, мне приказано немедленно доставить вас к нему для важной беседы. Велено прибыть одним, безо всяких отговорок». Мы с отцом в тревоге переглянулись. Вызов в резиденцию бургомистра не сулил ничего приятного, но делать было нечего. Наскоро собрались. Перед выходом отец дал указание подмастерью на грядущий день, и казенная карета помчала нас к ратуши. Здание городской управы представляло собой величественное сооружение, расположенное в центре богатого квартала. Высота здания, построенного из массивных каменных блоков, достигала 5 этажей. Архитектура была выполнена в готическом стиле, характерном для многих здешних построек. Фасад ратуши украшало множество декоративных элементов, таких как статуи, барельефы и витражи. На крыше здания располагалась высокая башня с часами, служившая символом власти и времени. Мы вошли внутрь и, пройдя через анфиладу просторных залов, поднялись на 2-й этаж, где находились покои главы города. Стражник доложил о нашем прибытии и велел войти. Кабинет бургомистра представлял собой просторное помещение. Из больших окон в комнату падал солнечный свет. Вдоль стен, отделанных лакированными деревянными панелями, тут и там располагались книжные шкафы, заполненные пухлыми фолиантами и кипы документов. В центре одной из стен находился камин, украшенный гербом города. Пол комнаты был покрыт деревянным паркетом, на котором стояли стулья и кресла для посетителей. В углу громоздился украшенный резьбой рабочий стол, выполненный из массива дуба. На нем располагались письменные принадлежности, книги и груды бумаг. В кабинете также имелся небольшой диван для отдыха и приема гостей. На стенах висели портреты знатных людей, а также герб и флаг города. Бургомистр восседал в высоком резном кресле, обитом дорогим бархатом, стоявшем на алой ковровой дорожке. Это был пожилой человек тучного телосложения с седыми волосами и средней длины бородой, в богатых одеждах и с тяжелой золотой цепью на груди, придававшей ему солидный вид. Взгляд его был суров, а речь спокойной и рассудительной. Слова чиновник произносил медленно и четко, словно стараясь яснее донести свои мысли. Не ответив на наши поклоны, он произнес: «Оружейник Джон Лиц и ты, девица Лира Лиц. Как мне известно, прибыли вы в город из владений барона Готфрида де Росса, подданными которого являлись. Вчера я получил письмо от настоятеля прихода того округа, преподобного отца Стефана. Не догадываешься ли ты, мастер, о чем говорится в письме?» «Как могу я прочесть мысли святого отца?» Кузнец, отвечая, не выразил ни тени испуга. «Коли пишет, так значит, нужда какая есть. Дело ваше господское вам виднее будет». «Проклятый святоша!» — промелькнуло у меня в голове. «Я и думать о нем забыла, а старый черт и тут нас отыскал. Верно предупреждал меня граф о том, что беды еще будут». Не успела додумать мысли, как глава рода заговорил вновь. «Так-таки и не знаешь. Я же, прочтя письмо, составил мнение о том, что интерес отца Стефана к вашим персонам не пустой. И ты должен лучше всех об этом ведать. Вот что мне излагает его преподобие». Чиновник взял в руки лист бумаги и стал неторопливо читать послание. «Его высокородию, достославному Остину Финчу, смиренный слуга Божий, настоятель прихода из округа Вуттен, отец Стефан, приносит свое почтение. Да будет вам известно, что спешу уведомить я о делах нечестивых, кое до сих пор от глаз властей утаены были. Как до меня дошло, в городе вашем ныне пребывает на жительстве бывший вилан барона де Росса, кузнец по прозванию Джон Лиц, и незамужняя дочь его. Спешу довести до вашего сведения, что люди эти не есть добрые христиане, а по сути свои приспешники дьяволовы. Будучи на жительстве в деревне, занимались они чародейскими промыслами. Дочка кузнеца колдовскими зельями невежественный народ врачевала, А сам он орудия бесовские мастерил на радость князю тьмы. Чарами своими, да нечестивыми дарами, затмил лиц разум самому барону нашему, что по неведению во грех покровительства ереси впал. Заслуживают Джон сей и дочь его быть исторгнутыми из лона церкви, о чем я и отписал самоличному его высокопреосвященству кардиналу. Думалось мне, как сбежали они, подобно татям, из краев наших, что сгинули в дороге по грехам своим. Ныне же из верных уст узнал, что в городе вашем достославном они обретаются и по-прежнему свои беззакония творят. А посему, словом пастыря, прошу вас учинить за преступным семейством неусыпный надзор, вплоть до предания упомянутых нечестивцев на суд нашей Святой Матери Церкви. Аминь. Бургомистр закончил чтение и прищурился. Как вижу, вести эти не застали вас врасплох. Ничуть вы не удивлены речами святого отца. И посему могу сделать вывод, что грехи, упомянутые в письме, за вами водятся. Что скажешь на это, лиц? То и отвечу, ваше высокородие, что худая молва летит впереди орла, а добрые слухи ползут не быстрее улитки. Спокойно и выдержанно отвечал кузнец. Таить не буду, отец Стефан успел нам в этой жизни немало зла причинить. Да то у нас с ним давние счеты. А касательно дурного умысла нет его у меня и не было. Барону де Росу я помог не силой бесовской, а едино своим искусством. Смастерил я кресло для облегчения участи раненого нашего господина, чем и милостью его был награжден. А что касаемо моих нынешних дел, так живу я по заветам христианским. Честно работаю, налоги исправно плачу. В гильдии ни в одном проступке замечен не был. Извольте у нашего старосты справиться. А может ли кто еще ручаться за тебя помимо старейшины вашего? С оттенком сомнения вопросил чиновник. «Есть такие люди», – неожиданно для себя воскликнула я, вмешиваясь в разговор. «Прошу прощения, вашего высокородия, но мой дочерний долг – отстоять доброе имя отца и доказать свою невиновность. А потому прошу вас расспросить тех, кто подтвердит наши добрые деяния. Во-первых, извольте справиться у королевского нотариуса Чарльза Хаксли, почтенного здешнего жителя. По его милости, были мы с отцом гостями в их доме, и он уверенно поручится за нас. О целительских делах моих вам поведает бакалавр медицины Шон Портер, личный лекарь графа де Багуна. Человек он во врачебном деле искусный, так что солгать или ошибиться не может. Ежедневно мы с ним страждущих принимаем, и он свидетель тому, что никаких колдовских дел за мной нет, а только лишь знания от святых отцов. Да и сам его сиятельство граф, владетель земель здешних, обещал меня не оставить покровительством на будущее. Так что уверена, и он самолично доброе слово за нас замолвит. Хоть и не к лицу юной деве без дозволения влезать в разговоры старших, но я тебя услышал, Лира Лиц, ответил Финч на мою эмоциональную речь. Я непременно поговорю с названными тобой особами. Долг христианина велит мне прислушиваться к мнению святых служителей церкви. Но, согласно своей должности, не к лицу мне и творить суд, да расправу по одним наветам. Однако запомните, за вами пристально надзирать отныне буду, и малейший слух, что подтвердит слова о колдовстве и богохульстве, поводом станет для более пристального разбирательства. На этом пока все. Можете отправляться во свояси. Эх, дочка, пришла беда, отворяй врата. Тяжело вздохнул кузнец, когда мы вышли за стены ратуши. Не чаял я, что козни отца Стефана и в здешнем городе настигнут нас. Что же нам делать? Опять срываться с обжитого места и бежать неведомо куда? Остаток дней провести как бродяги, скитаясь по всему королевству? Да разве от слуг церкви сбежишь? Везде у них глаза да уши. Погоди, батюшка, не стоит думать о побеге. Ты сам говоришь, это не выход. Я прижала к щеке мозолистую отцовскую ладонь, пытаясь успокоить. Уверена, нас не оставят в беде наши новые покровители. Дай время. Когда мы вернулись домой, я увидела, что нас с нетерпением поджидал Шон Портер. Он кинулся к нам с радостным возгласом и, заметно волнуясь, проговорил. «Хвала святой Агате, вы целы и невредимы. Дядюшка Джон Лира, подмастерье сообщили мне, что вас внезапно вызвали на аудиенцию к бургомистру нашему. Что стряслось? В чем вы провинились?» Мой новый соратник и впрямь был серьезно озабочен. «Пройдемте ко мне в комнату, мэтр Портер, я расскажу вам всю правду».